Часть первая. Подвал и чердак. Полотенце. Большинство мужчин, с которыми Глэс крутила романы, я никогда не видел. Они приходили в Визибл поздним вечером или ночью, когда мы с Дианой давно уже спали, и тогда в наших снах звучали незнакомые голоса и где-то далеко хлопали двери. По утрам дом выдавал их ночное присутствие такими малозаметными следами истины, как не успевшая остыть кружка на кухонном столе, из которой кто-то спешно пил крепкий кофе, или упаковка из-под зубной щетки, небрежно смятая и брошенная на пол в ванной. Порой единственным свидетельством этого был висевший в воздухе запах бессонной ночи, неотвязный, как чужая тень. Однажды таким следом стала телефонная связь. Мы с сестрой отправились на выходные к Терезе, и по возвращении обнаружили в своих комнатах аппараты, наспех проложенный кабель от которых уходил в свежезаштукатуренную стену. Очередной воздыхатель Глэс оказался электриком. «Теперь у каждого из нас есть свой собственный телефон», — удовлетворенно заявила она, подхватывая Диану левой рукой, а меня правой. «Вам не кажется, что это здорово? Не кажется, что это так невероятно по-американски?» Телефонный звонок застает меня на кровати, где я в полном изнеможении лежу, страдая от неотступной июльской жары, которая свалила меня с ног. От жары нет спасения, даже по ночам. Как усталое животное, она крадется по комнатам и коридорам в поисках нового логова. Я ждал этого звонка уже 3 недели, и мне прекрасно известно, кто на другом конце провода. Это Кэт. Вообще, конечно, Катя. Но так ее не называет никто, кроме родителей и некоторых школьных учителей. Кэт вернулась домой после каникул. «Фил, я приехала», — оглушает меня знакомый голос. «Куда бы ты делась? Незачем так орать», — отвечаю я. «Ну и как?» «Кошмарно! Перестань ржать, я все слышу. Этот остров такая дыра, ты и представить себе не можешь. И вообще у меня серьезная психологическая травма на почве пребывания с родителями. Надо встретиться». Я смотрю на часы. «Через полчаса на Замковой горе? Я бы сдохла, если бы ты не нашел на меня времени. Поздравляю, коллега. Я за последние 3 недели чуть было не сдох со скуки. Слушай, а можно попозже? Давай через час. У меня еще чемодан не разобран». «Нет проблем. Я так рада тебя слышать, Фил». «Фил? Я по тебе скучала». «А я нет». «Я так и думала, придурок». Я кладу трубку на рычаг и еще 15 минут, лежа на спине, рассматриваю ослепляющий белый от летнего солнца потолок. Через распахнутые окна волна за волной накатывает ветер, несущий запах кипарисов. Я протягиваю руку за плавками, скатываюсь с пропотевших простыней, подцепляю лежащую рядом футболку и тащу себя по коридору по направлению к ванной. Ненавижу ванную комнату на этом этаже. Дверь в нее уже настолько перекосилась, что приходится наваливаться на нее всем своим весом, чтобы открыть и попасть в комнатушку, облицованную шашечкой треснувшего черно-белого кафеля, где с потолка тебе улыбаются трещины и сыплется на голову штукатурка. Чтобы по рассыпающимся от ветхости трубам из душа наконец пошла вода, приходится ждать минуты по три, а зимой старую и проржавевшую газовую колонку можно привести в какое-то подобие действия только посредством душевных пинков ногами. Я открываю кран, привычно прислушиваюсь к астматическому хрипу труб и уже не в первый раз жалею о том, что Глэс ни разу не связалась с водопроводчиком. «Из-за какой-то трубы?» — удивленно переспросила она, когда я, не выдержав, как-то раз намекнул ей на сугубо практические преимущества подобных отношений. «Дарлинг, ты что считаешь, что я проститутка?» «Тот, кто в свое время строил это здание, должно быть, был таким же сумасшедшим, как тетушка Стелла, которая 1/4 века назад во время своих странствий по Европе обнаружила эту уже тогда начинавшую разваливаться усадьбу, влюбилась в ее нетипичное для Старого Света очарование Южных Штатов и незамедлительно в нем осела. Он стоил мне столько, сколько стоит горсть арахиса, детка, С гордостью и предвкушением написала она тогда сестре в Америку. «У меня даже осталось немного денег на ремонт, а уж он-то нужен дому как воздух». Стелла не зависела от семьи материально. У нее за плечами была типичная жизнь университетской красавицы, которая задумывается о будущем только тогда, когда она уже грозит стать прошлым. Раннее замужество, ранний развод и не всегда приходящие в срок, но все же довольно внушительные алименты. Позволить себе роскошествовать она не могла, но на вполне беззаботную жизнь их хватало, в том числе на приобретение Визибла. Усадьба, окруженная, по словам новоиспеченной владелицы, необъятными земельными угодьями, располагалась на холме, на самой дальней окраине крошечного городка, отделенного от него рекой. За километр можно было увидеть ее трехэтажный фасад, к которому примыкал балкон, опирающийся на колоннаду, маленькие эркеры, устремляющиеся к потолку, высокие створчатые окна и крышу, увенчанную множеством зубцов и фронтонов. Неудивительно, что Стелла в поисках подходящего истинно американского названия для только что приобретенного богатства дома, спрятавшихся за ним сарайчиков для дров и садовой утвари и бескрайнего, плавно переходящего в лес сада, из глубин которого выглядывали статуи в человеческий рост, из некогда окрашенного, но давно уже поблекшего известняка, словно путники, обернувшиеся и обратившиеся в соляные столпы, выбрала «Visible». Примечание. «Visible» — английский. «Видный», «заметный». Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Как выяснилось, вскоре денег, оставшихся после покупки, едва хватало на то, чтобы покрыть даже малую талику расходов на ремонт. Кладка сыпалась, крыша в нескольких местах текла, а то, что никогда являлось садом, больше напоминало джунгли, где никогда не ступала нога человека. Кажется, что дом только и ждет подходящего момента, чтобы погрузиться в самое себя и мечтать о лучших временах, наслаждаясь тем, что его никто не трогает, писала Стелла в Бостон в одном из теперь уже редких посланий. Жители города ждут того же. Его большие окна наводят на них священный ужас. И знаешь почему, детка? Потому что достаточно издали увидеть их, как становится ясно, что за ними может жить только человек с широкими взглядами. Я вырос на бесчисленных фотографиях Стеллы, которые через несколько месяцев после ее кончины Глэс выдрала из оставшихся документов и развесила по всему дому, как дешевые открытки со святыми угодниками в дешевых же рамочках. Везде, где только можно. В полутемном холле, вдоль лестничных пролетов, почти в каждой комнате. Они висят на стенах, стоят на шатких столах и хромающих комодах, теснятся на подоконниках и притолоках. Из всех портретов Стеллы мне больше всего нравится тот, с которого смотрит ее загорелое лицо с тонкими чертами, огромными до прозрачности светлыми глазами, окруженными множеством мелких морщинок, потому что она смеется. Это единственная фотография, на которой видно, что Стелла могла быть хрупкой и ранимой. На всех остальных заметно лишь детское упрямство, переходящее в откровенный вызов. Глядя на них, создавалось впечатление, что она вышла из пламенного горна, как закаленная, едва начинающая остывать сталь. За 3 дня до того, как Глэс должна была прибыть в Визибл, широкий взгляд на мир сыграл роковую роль в судьбе моей тетушки. Она мыла окна и, сорвавшись с 3-го этажа, упала на пандус у крыльца и сломала шею. Там на следующий день ее и обнаружил почтальон. Она лежала на гравии, будто спящая, оперев голову на руку и слегка подогнув ноги. Позднее Глэс обнаружила свою телеграмму, посланную с парохода, и черновик ответа, который так и не был отправлен. «Детка, жду тебя и твое потомство», с любовью, Стелла. Смерть сестры оставила глубокую рану в душе моей матери. Она обожествляла ее даже после отъезда на континент. Их мать умерла, когда обе были еще маленькими, от болезни на букву «Р», как выражалась Глэс. А отца, как показала жизнь, куда больше интересовали высокоградусные напитки, нежели высокие материи, в том числе судьба собственных дочерей и известие о том, что они обе отправились за океан, он воспринял с запойным безразличием. Никто не знает, что с ним стало. Когда я однажды спросил Глэс о своем деде, она лишь отрезала, что его поглотили Соединенные Штаты, и, как она надеется, уже никогда не выплюнут обратно. Погоревав первое время, она стала рассматривать смерть сестры с практической точки зрения. Ведь, как гласило ее любимое выражение, если где-то что-то убыло, значит, где-то что-то прибыло. Смерть забрала у нее Стеллу и дала взамен Терезу. Это был достойный эквивалент. Городская управа поручила местному адвокату изучить документы, оставшиеся после гибели приезжей американки, и выяснить, имеются ли у нее родственники там, откуда она прибыла. За неимением свободного времени тот направил в Визибл практикантку, молодую рыжеволосую девушку, которая, оправившись от охватившего ее поначалу шока, довольно профессионально помогла появиться на свет еще двум дополнительным родственникам. Много лет назад она и сама перебралась из своего родного городка на север, чтобы поступить учиться на юриста. В памятную необычайно сильным морозом ночь нашего рождения Тереза на время выполнения задания, переехавшая в Визибл со своим спальным мешком, действительно нашла то, что искала. Стелла оставила завещание, в котором объявляла Глэс единственной наследницей Визибла и всего нажитого ею имущества. Однако с позиции закона все оказалось не так просто. С учетом того, что Глэс была несовершеннолетней иностранкой без какого-либо вида на жительство, к тому же ни слова не знавшей ни на одном языке, кроме родного английского, Тереза взяла Глэс под свое крыло, замолвив за нее слово перед начальством. Адвокат благоволил к самой Терезе и благодаря ее заботе проникся симпатией к Глэс. Таким образом, не без его влияния и связи, определенные люди на определенных должностях закрыли на многое глаза. Законодательство было истолковано несколько в ином ключе, нежели обычно, и посредством пары протекционных писем предписания тактично обошли. Глэс разрешили остаться в стране, но это стало лишь первым шагом на долгом пути. Стелла практически не оставила никакой наличности, а именно в ней Глэс нуждалась в первую очередь. О том, чтобы продать дом, вопрос даже не вставал. Визибл представлял собой не только наследство любимой сестры, но и единственную крышу над головой, которую она могла дать своей крошечной семье. Здесь ей вновь помогла Тереза. Связавшись с университетскими друзьями, она организовала Глэс подработку в виде ведения объемной корреспонденции на английском и составления кратких содержаний статей из специализированных международных журналов. За год до окончания обучения у Терезы скончался отец, много лет назад овдовевший профессор ботаники и единственный маломальски известный ученый, хоть и на пенсии, которого когда-либо породило это захолустье. Девушка в одночасье стала богатой, однако при этом лишилась собственного пристанища. Поскольку жить в одиночестве в отцовском доме у нее не получалось, на каникулы она приезжала в Визибл и сидела со мной и Дианой, покуда Глэс посещала языковые курсы для мигрантов, а затем пошла в вечернюю школу учиться на секретаря. Нам, доверчивым аки новорожденные щенята, к тому времени уже было по 4 года, и Тереза мгновенно завоевала наши сердца. Чтобы оправдать оказанное доверие, она разрушала детские зубы ежевечерним попкорном, и, забравшись под одеяло, мы таскали из потрескавшихся разноцветных тарелок клейкую сладость, пока Тереза читала нам сказки. Чаще всего она засыпала еще раньше нас, и тогда мы укрывали ее шерстяным пледом, и засовывали ей в нос нераскрывшиеся зернышки. К нашей любви к Терезе примешивалась определенная доля священного трепета, страха перед рыжеволосой ведьмой из сказок, и она без труда могла нас запугать, обещая в следующий раз превратить в лягушек. Защитив диплом, Тереза поступила на работу в адвокатскую контору. Проработав 2 года, она набралась достаточно опыта, чтобы открыть собственную в ближайшем городке, чуть покрупнее того, где жила, а адвокатской конторе, разумеется, нужен был секретарь. Расчет был идеальный. Мы с Дианой вскоре должны были пойти в школу, что давало Глэс возможность работать на полставки. Чуть позже, когда мы стали достаточно самостоятельными, она перешла и на полную. После завтрака Глэс садилась в старенький форт, доставшийся Терезе в наследство от отца, и к ужину возвращалась, неизменно привозя с собой маленький подарок – ядовито-зеленые липкие леденцы, тоненькую книжку с картинками или грамм-пластинку, которая в кратчайшие сроки становилась заиграна почти до дыр. После школы мы с Дианой разогревали себе обед, приготовленный накануне. Нам не нужны были ни помощь, ни понукания, чтобы справиться с домашними заданиями и помчаться на улицу, где мы проводили почти все без исключения свободное время, либо в зарослях сада, либо в окрестном лесу или у реки. Глэс гордилась самостоятельностью своих детей. Поскольку она не раз внушала нам, что от ее работы зависит все наше существование, мы так и не решились сказать ей о том, что попросту боимся оставаться одни в огромном доме. Нам становилось не по себе, когда мы бродили по пустующим комнатам, сторонясь темных углов или по бесконечно длинным ветвящимся коридорам вдоль высоких стен, от которых, как в колодце, при малейшем движении отскакивало эхо, раскатываясь и множась где-то в глубине Визибла. Это было невероятно мрачное, опустелое здание, и для нас не было ничего ужаснее, чем когда Глэс предлагал нам поиграть в нем в прятки. Поначалу мы с сестрой делили на двоих комнату на первом этаже, и лишь впоследствии, научившись ценить уединение, которое предоставляли нам тишина и пустота верхних этажей, каждый из нас нашел себе угол по вкусу. Я выбрал комнату, из окон которой, насколько хватало взгляда, открывался вид на реку и городок, расположенный у подножия замковой горы, на вершине которой стояли руины средневекового замка, чье название давным-давно кануло в лету. Именно там я понял, что характером ничуть не похож на Стеллу, моему взгляду всегда недоставало простора. Ледяная вода, хлынувшая из душа, быстро привела меня в чувство. Натянув шорты и футболку, я петляю по лабиринтам коридора, пока не дохожу до шаткой лестницы, ведущей в холл. Нигде ни следа ни Глэс, ни Дианы. Возможно, они обе капитулировали под натиском немилосердной июльской духоты и спят. Стоит только открыть дверь на улицу, как меня обдает жаром. Я хватаю велосипед, прислоненный к стене, и, подскакивая на каждом камне, скатываюсь по пандусу. Наш сад похож на поле, где колышутся переспелые колосья. С обеих сторон пандуса метровой высоты трава яростно борется с роскошными полевыми цветами за место под солнцем. Дикорастущий плющ впивается в кору старых тополей и фруктовых деревьев, карабкается по стволам вверх и по водостоку переползает на дом, чтобы вновь упасть с крыши бурными каскадами. В первые 5 или 6 лет своего пребывания в Визибле Глэс искренне старалась укротить это бурное великолепие, подчинить себе дикие джунгли и создать некое подобие правильного сада. Облачившись в зеленый фартук, розовые резиновые сапоги и такие же перчатки, она, до зубов вооружившись тяпками и лопатами, сражалась с зеленью, с упорством, способным превратить пустыню Невады в землю обетованную. Мы же, как 2 верных оруженосца с совочками и железными грабельками, мельтешили под ногами, стоило ей начать вгрызаться в непробиваемые заросли, и не отходили от нее ни на шаг. Но сколько бы мы ни копали, ни пололи и ни дергали, борьба с неуязвимым полчищем сорняков была заведомо обречена на провал. «Такое ощущение, будто природа что-то имеет против меня», — говорила по вечерам Глэс, устало садясь за кухонный стол и опираясь на столешницу ладонями, усыпанными волдырями и мозолями, несмотря на перчатки. «Где мне надо посадить эти чертовы растения? Они не растут, а вот где не надо, там пожалуйста». В результате она наняла садовника за почасовую оплату. Мартин оказался чуть старше ее самой. Никто не знал, откуда возник этот черноволосый молодой человек с бешеным пламенем зеленых глаз, но туда же он и исчез, растворившись однажды в неизвестной дали. Диана с самого начала не скрывала, что на дух его не переносит, и старалась держаться от него подальше. Однако я пребывал от Мартина в совершенном восторге. Когда в особенно жаркие дни он, закончив работать, входил в прохладную кухню, где Глэс наливал ему стакан лимонада со льдом, я забирался к нему на колени и зарывался лицом в его насквозь мокрую от пота рубашку. Мне был приятен запах, исходивший от него. Он пах травой и безоблачным синим небом. Пока он беседовал с Глэс, его сухие и мягкие, несмотря на тяжелый труд, пальцы ласково щекотали мне шею, а потом, пока он мылся в душе, я слушал истории, которые он мне рассказывал. Сидя на стульчике, уперев голову в ладони, я впитывал его усмешку в конце каждой фразы и смотрел на его мускулистые руки, на широкие, загорелые на солнце плечи, на блестящую от воды кожу, с которой жемчужинами скатывались капли, и ложбинку, к которым сходились его стройные ноги. Полотенце, которым он вытирался, я тайком забирал с собой в кровать, закутываясь в него, как в одеяло, и лишаясь сна от незнакомой мне дотоле ревности, от осознания того, что Глэс забирала его с собой в свою кровать, и это считалось само собой разумеющимся. Даже если Диана все это и знала, я ничего не замечал. Лишь годы спустя во мне возросла уверенность, что даже тогда от нее не ускользало и малейшие детали, что моя сестра, мой близнец, тоже проводила долгие ночи без сна, хоть и по совершенно иной причине. Диана ненавидела Глэс за ее многочисленные связи.